Глава 38. Москва. Среда. 22:00. Сидя в кресле, он не мог сосредоточиться на чтении книги. Волнение то нарастало, то отпускало. Всплывшая история полугодовой давности в антикварной лавке и новые убийства занимали все его мысли. Он закрыл книгу и положил ее на стол. Не было смысла пытаться читать. Взял телефон и набрал номер. В открытое окно вливался вечерний летний воздух. «Слушаю!» «Как обстоят дела?» — спросил он. «Новостей пока нет». «Держи меня в курсе». «Конечно». Мастер бездны отключил телефон и вздохнул. Много лет, сил и, конечно, денег он потратил, чтобы создать орден. Свой новый орден. Почему-то именно сейчас вспомнился тот день, когда ему пришлось сделать выбор. Выбирать между спокойствием, уверенностью и неизвестностью, страхом. И он выбрал второе. Но не для того, чтобы, как сейчас говорят, выйти из зоны комфорта и добиться большего. Нет. Он это сделал потому, что знал, чувствовал. Его путь там, в бездне. Конечно, вначале он и не подозревал, что его отец был членом Ордена Золотой Зари, когда они жили в Брюсселе. Он не знал, что линия этого ордена есть на его родине, в Москве. А Хесед, старинный друг его отца, возглавляет эту линию. Вступление в Золотую Зарю оказалось непростым. Потребовалось изучить много книг и 3 месяца провести на ступени студента. Далее ему было позволено сдать персональный экзамен, где он показал наличие необходимых знаний и навыков, и его признали. Потом немало лет потратил, чтобы попасть во второй орден. А затем переродился. Стоило пройти испытание бездны, как ему открылась дорога в третий орден. К этому моменту он точно знал, чего хочет от жизни. И поэтому создал свой Орден Янтарной Бездны. Амбер Абус. АА. Как адепт, преодолевший бездну, он имел право основать собственный орден, который, однако, должен гармонировать с системой Ордена Золотой Зари. Людей отбирал лично и тщательно, только самых проверенных, преданных и идейных. И за многие годы понял одно. Рядом должны быть люди, которые верят в лидера. Случались, конечно, проколы, но с кем не бывает. На такой случай всегда имелись способы решить проблему. И он не боялся этих способов, так как главная цель и идея была важнее — возродить традиции мистиков. И все члены Ордена это знали. Они верили в истинно правильную идеологию, в то, что все вокруг нас пропитано мистической энергией, и лишь развитие сверхспособностей может помочь овладеть подобной энергией и стать хозяином своей судьбы. Для этого в Орден принимались ученые абсолютно разных областей, и за хорошее вознаграждение они трудились на благо идеи. И ничто, ничто не должно было стоять у них на пути. Ничто! И за этим строго и безжалостно следил он. Мастер бездны.